стоял неподалеку, наведя на него Браунинг. Он ничуть не изменился за эти несколько дней. Вот только глаза поблескивали горячечно, да лицо заметно осунулось. «Сбрось бушлат!» — скомандовал Кудеяр. Пришлось подчиниться. Бестужев стоял слишком далеко для броска. Даже неопытный стрелок не оплошал бы. Успел. А Кудеяр не из растяп и неучий. На четыре шага назад Бестужев отступал, пока не почувствовал спиной холодные перила. Держа его под прицелом, не отводя глаз, Кудеяр присел на корточки и на ощупь проверил содержимое карманов. Нашарив револьвер, удовлетворенно хмыкнул. «Другого оружия, как я понимаю, у тебя нет». И, выпрямившись, надел бушлат на себя. То ли от того, что ему было зябко в одной лишь шерстяной фуфайке на прохладном ветру, то ли не хотел терять лишнего времени, доставая из карманов оружие и патроны. Бестужев скосил глаза влево. Нет, их не видно из рулевой рубки. Их никто не видит. Одни на пустой палубе. Бинокль все еще был зажат в руке, но толку от него никакого. «Вас что, кто-то предупредил?» — спросил он хмуро. «Вот именно, любезный. Как же вас все-таки по-настоящему зовут? Впрочем, это уже и несущественно. Угадали. Успели вовремя предупредить о происходящих на борту странностях. Интересно, на что вы рассчитывали? Вы ведь не в состоянии связаться с берегом, и не похоже, чтобы нам успели подготовить западню. Вы полагаете?» «Полагаю», — кивнул Кудеяр. «Выслужиться захотели? Сгоряча кинулись по следу, а? Лишней десятки захотелось». «А про такие вещи, как долг, не слыхивали?» «Ого!» — сказал Кудеяр, разглядывая его с интересом. «Что-то вы чересчур надменно держитесь для обычной подметки из охранного. Неужели голубой, а? Признаюсь, я не сталкивался с господами жандармскими офицерами, действующими под личиной. Вы не протестуете? Не разыгрывайте в который раз бесхитростного авантюриста и казнокрада. Впрочем, это бессмысленно. Что бы вы ни придумали, этим невозможно будет объяснить ваше столь неожиданное присутствие на борту Грейтона. Я прав?» «Пожалуй», — сказал Бестужев. «Глупо запираться. Я офицер жандармерии, и я неплохо поводил вас всех за нос, не так ли? Школу вам уже не восстановить, в Австро-Венгрии для нее теперь не самый подходящий климат. Ай-яй-яй, товарищ Кудеяр, стыдно, с вашим-то подпольным опытом и стажем попались, как мальчишка». У него оставался один единственный шанс разозлить врага настолько, чтобы тот стал дергаться, нервничать, сбил бы внимание, позволил сделать бросок, метнуть бинокль. Изо всех сил, стараясь оставаться хладнокровным, Кудеяр сказал: «Ну что же, задумано было неплохо, вынужден отдать вам должное. Особенно изящна была задумка с мнимым убийством вами жандарма. На ней-то все и держалось фактически. Но вы ведь проиграли, в конце-то концов. Как знать. Набросьте, проиграли. Я не буду вести с вами длинные препирательства и убивать вас. Пока что не стану. Вот сейчас крикну матросов, освободим Смайлса. Не так уж часто к нам попадает офицер. Не платный агент, не изменник, да подлинный офицер из охранки. Вам еще предстоит пережить много интересного, пока вас будут расспрашивать те финские товарищи, что нас встретят. Методы у них, боюсь, далеки от салонных. Они и горячих угольков могут в штаны насыпать, и косу в задницу вставить, и мужские ваши причиндалы засунуть в обыкновенную кухонную мясорубку. Глаза у него сверкали вовсе уж горячечно, и Бестужев вдруг